стоял бы у станка до 4, а вечером кино, телевизор или футбол, а завтра опять к 8. И так год за годом, в точности по ходу часов, без всякого разнообразия. Потом Атька стал думать о том, что у него сейчас много денег, даже очень много, ибо 2 с лишним года их негде было тратить. И тут еще отпускные. И надо проехаться по всем этим южным местам, всем этим мраморным лестницам, аллеям, затертым фотографированием, потом осесть где-либо в тишине, где нет ни одного типа в соломенной шляпе и расписной рубахе, засесть около моря, ибо среди всего этого юга одно море не показуха, даже курортники не в силах его опошлить, а потом ехать обратно. Человек только на своем месте, в своей обстановке человек. Это он понял давно, наблюдая рабочих, когда их вывозили в город или просто в большой поселок, или просто в незнакомую обстановку. «Есть типы, которые всюду на своем месте», — думал Атька. «Так у этих типов просто нет своего места». И тут Атька услышал смех. Оказалось, что акробатка сидит на скамейке напротив, смотрит на него и смеется. «Я уже 10 минут на тебя смотрю», — сказала она. «Ты зачем у сигарет фильтр отламываешь? Нервничаешь, да?» «Очень надо», — сказал Атька и увидел Верзилу. Тот подошел к акробатке, подчеркнуто не замечая Атьку, и взял ее за руку. «Пойдем, сейчас эта плешь кончится, музыку заведут». «Нет», — сказала акробатка, — «я больше танцевать не пойду». Она выдернула руку. «Ну, как знаешь», — протянул Верзила и теперь уже посмотрел на Атьку. Он посмотрел на него в упор, словно оценивал Атькины физические возможности. «Как знаешь», — повторил он и пошел к танцплощадке. «Преуспевающий бог побережья, публичный человек». Акробатка пересела к Атьке. «Мы как-то не познакомились», — сказал Атька. «Меня Адик зовут. Или Атька. Дурацкое имя. Где только его мои старики откопали». «Лариса», — сказала она, — «тоже не блеск. Пойдем походим». Они прошли в аллею из подстриженных темно-зеленых кустов. Здесь было полутемно. На скамейках сидели парочки, на каждой скамейке по парочке. Потом вышли на улицу. Асфальтовая улица была сейчас пустынна. Ее освещали только витрины. Вино, универмаг, промтовары. Потом они свернули в боковой переулок, и асфальт сразу кончился. Неровный, избитый ямами булыжник переулка сбегал вниз к Кубани, и сама Кубань мерцала вдалеке в лунном свете. «Осторожно иди», — сказала Лариса, — «тут ноги с непривычки сломаешь». Она сняла туфли и пошла босиком. «Земля прохладная», — пожаловалась она. «Простуду можно схватить». «Фокусником надо быть, чтобы здесь простуду схватить», — сказал Атька. Стены саманных домов белели в темноте. Каждый дом был отгорожен забором, и за каждым забором, когда они проходили, надрывался пес. «Почему окна темные?» — спросил Атька. «Неужели спят?» «У нас рано спать ложатся», — сказала Лариса. «Или дома никого нет». Атька споткнулся. Ботинок начал шлепать по камням. Атька понял, что оторвал подметку. «Подметку оторвал на импортных корочках», — сказал он. «Придется завтра искать другие». «Снеси на рынок», — сказала Лариса. «Там безногий дядька тебе сразу сделает». «На море завтра пойдем?» — спросил Атька. «Я завтра на Волге к Лиману уеду с мальчиками. Будем в палатке жить», — сказала рассеянно Лариса. «Ну-ну», — мужественно сказал Атька. «Я тоже скоро уеду». Уеду куда-нибудь деньги мотать.